Эпилог. Якут распахнул окно и вдохнул свежий воздух. Дождь разрядил невыносимую жару. Наконец-то можно было выключить кондиционер и насладиться вечерней прохладой. Где-то неподалеку заливался радостным чик-чирик воробей, листва шелестела, покачиваемая ветром. «Пора домой», — вслух заметил прокурор. Рабочие субботы давно стали нормой, но завтра намечался самый настоящий выходной. Тесть с тещей запланировали дачные посиделки, и Якут предвкушал, как устроиться с удочкой на берегу, пока дети будут плескаться в бассейне, радуясь счастливым смехом взрослых. Однако он хорошо знал самого себя — и понимал, что не сможет сполна насладиться рыбалкой, если сегодня не придумает, как скорректировать тактику обвинения. После допроса Ловкиной нужно было действовать еще смелее, еще агрессивнее. Конечно, Якут потопил подсудимого, и это однозначно было победой. Но и Семашка предложила сделку не ради торжества правосудия. Она подталкивала присяжных к умозаключению. Сергей Власенко провернул все самостоятельно. Его жена к убийству не причастна. Подобный расклад Якута не устраивал, ведь он намеревался добиться обвинительного вердикта для обоих Власенко. Осталось только понять, как это устроить. В дверь постучали. Прокурор глянул на часы. Почти 8. Кому это там не имется? «Войдите!» В кабинет заглянул запыхавшийся Василий. «Антон Евгеньевич, хорошо, что вы еще здесь. Ух!» Он уперся ладонью в дверной косяк, тяжело дыша и сжимая в пальцах сложенный пополам белый лист. «Переживал, что уже вас не застану». «Что стряслось? Я думал, ты на полпути домой». Они попрощались 10 минут назад. Помощник впервые ушел раньше Якута, виновато объяснив, что у мамы день рождения, и он бы очень хотел ее поздравить. 5 раз повторил: «Если вам что-то нужно, я задержусь». Но Якут не был извергом. День рождения мамы — дело святое. Тем более, что Василий уже справился с основными задачами. «Только до машины дошел», — объяснял помощник. «В 3 кварталах припарковался, почти у парка. Смотрю, под дворником это...» Он протянул листок. «Прочитал и сразу к вам. Похоже, это важно». Прокурор скептически хмыкнул. «Важные вещи, Вася, под дворниками не оставляют». Помощник был еще зеленым. Придавал значение мелочам, которые нещадно сжигали прокурорские ресурсы. Сколько раз Якут объяснял: «Приоритеты, Вася. Есть задачи срочные, а есть те, что автоматом идут в конец списка». Он покачал головой и взял листок. На внешней стороне крупными буквами было напечатано: «Волкову А.Н. лично в руки». Якут развернул записку. «Уважаемый Антон Евгеньевич, извините, что связываюсь с вами таким способом, а не по официальным каналам. Дело в том, что я располагаю важными сведениями по делу Подставкина, но хочу сохранить анонимность, так как опасаюсь за собственную безопасность». Продолжение следует.